Дима, спустя час. Они могли ждать Жиляева сколько угодно. Час, или день, или два, или месяц. Жиляев мог быть в любой точке планеты. На даче, зарегистрированной, допустим, на жену или тещу, на другой квартире, своей или конспиративной, или в отпуске, или в загранкомандировке. Дима и Надя могли прождать его вечность, но вечности у них в запасе не было, максимум сутки, а, скорее всего, лишь до конца сегодняшнего дня, или, может, даже меньше. В сущности, времени у них было до того самого момента, как бдительные жильцы обратят внимание на подозрительного типа в подъезде и вызовут милицию, а милиция соизволит приехать. И тогда уж Дима не хотел даже думать, как Мильтоны поступят с человеком, обвиняемым в убийстве депутата Государственной Думы. Он трезво понимал, шансов у него один на миллион – шансов, что Жиляев именно сегодня приедет по месту своей прописки, что ему удастся захватить его, что он сможет выбить из Жиляева под дулом пистолета признание, что он запишет его и благополучно скроется, и сможет опубликовать это признание в газете и предъявить его в ментуре, и что ему поверят. Слишком многое должно совпасть благоприятных вариантов. Судьба должна оказаться чересчур уж благосклонной к нему. Но что еще ему оставалось делать? Только сидеть здесь, на подоконнике, в Жиляевском подъезде, на площадочке между третьим и четвертым этажом, сидеть и тупо ждать, сидеть и курить, надеясь на чудо. Дима нащупал в кармане куртки пачку Мальборо, пачка была почти полна, это почему-то вселило в него оптимизм. Оптимизм, совершенно неоправданный для сложившейся ситуации. Вспомнилась песня из далеких времен его отрочества: «А если есть в кармане пачка сигарет, значит, все не так уж плохо на сегодняшний день». Густой, низкий, обволакивающий голос Виктора Цоя. Дима вытащил сигарету и с удовольствием, даже жадностью, закурил. Он чрезвычайно много курил сегодня. 3 или 4 сигареты. Не до курева было. Дима обернулся и посмотрел в мутное подъездное окошко. Надю было хорошо видно. Она притулилась на лавочке на детской площадке, прихлебывала из горлышка Pepsi Light и читала газету «Три экспресс». Интересно, сколько пройдет времени, прежде чем жильцы дома сочтут подозрительную девушку на детской площадке? Час, два, три. Подоконник холодил задницу, верхняя часть оконного стекла была отбита, из дыры дуло в спину. «Простыть было бы совсем не кстати», — мелькнуло в голове у Димы. «А почему, собственно, не кстати?» — возразил он себе. «И погони наши, и прятки, кажется, закончились. Похоже, закончились моим убедительным поражением. И если я теперь простужусь, меня положат в тюремную больничку в Лефортовском изоляторе. Да, Лефортову мне полагается по чину. Как-никак народного избранника грохнул. Что ж, спецтюрьма КГБ, место хорошее, блатное. Солженицын там сидел. Будет о чем потом в мемуарах писать. Если меня раньше не грохнут при задержании». Так, развлекая себя черным юмором автобиографического содержания, Дима докурил сигарету до фильтра. Почувствовал, что не накурился, вытащил еще одну и зажег ее от дотлевающей первой. Тут хлопнула дверь чуть выше, на площадке четвертого этажа. Кто-то вышел из квартиры. Раздался скрежет ключа, запирающего замок, потом шаги. Женские шаги, не молодые. Дима прислушался, вызовет лифт или нет. Не вызвало. Спускается по лестнице. Ранний пенсионный возраст, тучная, но крепкая, ни единого седого волоса, хозяйственная сумка в руке. Увидела Диму, остановилась на третьей ступеньке, спросила настороженно: «Вы что здесь делаете?» Журналист обезоруживающе улыбнулся: «Дядю жду». «Какого еще дядю?» «Дядю Толю, 79-й квартиры, Жиляева». «А зачем курить?» «Извините, я думал, что можно, это же подъезд». «Извините, я жду, нервничаю, мы договорились с дядей Толей встретиться. Я приехал, а он не открывает, ты телефон не отвечает. Я волнуюсь, может, случилось что?» «А я вообще-то его давно не видела». «Да? Как давно?» «Да недели две или месяц. Думала, может, он в отпуск уехал. Может, не встречали просто?» «А может, и не встречала», — легко согласилась тетенька и милостиво разрешила. «Ну ладно, жди, только не кури, не дома». И почапала вниз по лестнице. Дима слышал ее удаляющиеся шаги. «Ну вот», — подумал он, — «начались приступы бдительности у жильцов. А легко я ее надул, подумать только, Жиляев мой дядя Толя». После первого успеха Дима воодушевился. Он не стал смотреть, вышла ли женщина из подъезда, и напрасно, потому что тетенька из него не выходила. «Внимание всем! Объект номер 7 находится в подъезде у гнезда. Как поняли меня, прием?» «Понял вас хорошо, прием». «Тоже понял. Уточните конкретное местоположение объекта 7. Прием». «Объект семерка находится на площадке на один пролет выше гнезда. Как поняли меня?» «Понял вас хорошо, прием». «Готовность минус 20. Объект 1 проследовал Октябрьскую площадь. Движется по направлению к вам. Расчетное время прибытия 16:50. Как поняли меня? Прием». «Понял вас хорошо. Ожидаем объект 1 в 16:50 у гнезда. Прием». «Конец связи». «Есть конец связи». В подъезде царила такая тишина, что Дима потихоньку стал различать звуки, доносящиеся сквозь толстые кирпичные стены с других этажей. Мирные звуки. Где-то булькало радио, плакал, заливался грудной ребенок. Далеко наверху звенел магнитофон. «Мой президент не пьет и не курит, лучше бы он пил и курил». Дима стоял теперь лицом к подъездному окну, смотрел во двор. Надя сидела на лавочке, склонилась над газетой, иногда прихлебывала пепси. Мирная картина, только внимательный наблюдатель, а таким, безусловно, был Дима, мог заметить, как подрагивают у Нади руки. Полуянов пожалел ее и одновременно позавидовал. Она на улице, на просторе, и она пьет воду. А во рту у Димы страшно пересохло, и еще ему хотелось в туалет. Глупая затея. Долго он здесь не выдержит, а Жиляев и не думает появляться. Да из чего ему появляться именно сегодня, при том, что, если верить соседке, его не было в квартире 2 недели или даже месяц. Может, пойти по другим квартирам, пораспрашивать, вызнать, может, другой адрес дяди Толи, или плюнуть на все, вернуться к Сашке, оттуда, из относительной безопасности, начать поиск Жиляева по другим каналам. Если, конечно, они доедут до Сашкиной квартиры. Теперь после убийства депутата любой постовой может задержать его, любой бдительный прохожий заложить. Но Дима готов был бежать куда угодно, лишь бы не сидеть здесь, в подъезде, бесполезно, ожидая неизвестно чего».